Глава 7. Дорога к дому. Покинув Дольн, хоббиты в сопровождении Гэндальфа повернули, наконец, в сторону Шира. Им очень хотелось поскорее вернуться домой, но Фродо вдруг приболел. Когда им пришлось переправляться вброд через Гремячую, он с трудом на это решился. Казалось, он плохо понимал, что происходит вокруг, и после переправы промолчал весь день. Это было 6 октября. «Больно, Фродо?» — тихонько спросил Гэндальф, подъехав к хоббиту. «Да», — так же тихо отозвался Фродо, — «в плече. Рана ноет, и, как вспомню, так тяжело делается. Сегодня как раз год». «Увы», — вздохнул маг, — «не все раны удается излечить насовсем». — Моя, боюсь, из таких, — ответил Фродо. — Мое возвращение не настоящее. Может, я и приду в Шир, но ни страна, ни я прежними уже не станем. Кинжал, потом шелоп, а потом еще и зубы этого несчастного. Так много всего. А самое главное, моя ноша, она все еще давит на сердце. Где я найду покой? Гэндальф не ответил. В конце следующего дня недомогание прошло, и Фродо снова был весел, словно и не помнил о черной тоске накануне. Все складывалось удачно, и дни летели быстро. Путешественники неспешно проезжали лесами, горевшими под осенним солнцем багряными и золотыми красками. Так добрались до Завитери. Вечерело, и тень от холма лежала на дороге. Фродо попросил поторопиться и целую милю ехал, не глядя на холм, низко опустив голову и кутаясь в плащ. Этой ночью погода переменилась, западный ветер принес с собой дождь и громко гудел в кронах, а желтые листья птицы мереяли в воздухе. Когда они добрались до Чагрового бора, деревья стояли уже голые, а глухая завеса дождя скрывала Брыльский холм. Промозглым вечером в конце октября 5 путников поднялись по дороге к южным воротам Брыля. Ворота оказались крепко заперты, дождь сыпал в лицо, по темнеющему небу спешили низкие тучи, и путешественники слегка приуныли, они рассчитывали на большее радушие. Кричать пришлось долго. Наконец явился привратник со здоровенной дубиной. Он долго и подозрительно разглядывал странников через окошечко, но, признав Гэндальфа, а потом и хоббитов, повеселел и радушно приветствовал их, словно не замечая невиданных одеяний. «А-а-а, входите, входите!» — приговаривал он, отпирая ворота. «Здесь-то, в сырости да холоде, что за разговор? Мерзкая погода! Но старый суслень рад будет!» Там, в пони, и услышите все, что слышать стоит. А ты там потом услышишь все, что мы расскажем, и даже больше, — рассмеялся Гэндальф. А где же Гарри? Привратник нахмурился. — Ушел, — сказал он. — Но лучше спросите Маслютика. — Доброго вам вечера. — И тебе тоже, — ответили они. Сразу за воротами обнаружилась длинная низкая хижина. Оттуда тотчас высыпали люди и уставились на них через забор. Дом хвоща за поломанным плетнем стоял с заколоченными окнами. — Как думаешь, Сэм, не убил ты его своим яблоком? — поинтересовался Пиппин. — Вряд ли, — отозвался Сэм. — Да плевать мне на хвоща. Вот что стало с бедным пони, я хотел бы узнать. Он у меня долго из головы не шел, и как волки воют, и прочее. Наконец добрались до резвого пони. Хорошо, хоть трактир не изменился, во всяком случае снаружи. В нижних окнах за красными занавесками горел свет. На звяканье колокольца явился Ноб, приоткрыл дверь, выглянул и, увидав их под фонарем, вскрикнул от удивления. — Господин Маслютик, хозяин! — заорал он. — Они вернулись! — Да неужто? Ну, я их проучу! — донесся голос Маслютика, и тут же появился он сам с дубинкой в руках. При виде хоббитов и мага непривычно мрачное лицо хозяина вытянулось от удивления, а потом расплылось от радости. «Ноб! Дурень шерстоногий!» — загремел он. «Ты что, по именам старых друзей не мог назвать? Не пугай ты меня так больше! Сам знаешь, какие времена! И откуда же вы? Я уж не чаял вас увидеть больше. Ведь это же надо — уйти в пустоземье, да скалобродом с этим, а вокруг еще черные. Истинная правда, радуюсь. А уж Гэндальфу больше всех. Входите, входите. Комнаты те же, что и раньше прикажете. Свободны, свободны. Эх, чего скрывать. Теперь почти все комнаты свободны. Да вы и сами скоро увидите. Побегу, присмотрю за ужином. Все ведь сам теперь. Рук не хватает. Эй, Ноб, кляча мохноногая, кликни Боба. Ах да, нет же Боба-то. Домой нынче на ночь отправился. Ладно, Ноб, отведи пони на конюшню. А своего коня Гэндальф, конечно, сам отведет. Прекрасное животное. Я это сразу сказал, едва увидел. Но входите, будьте как дома. Какие бы времена ни были, болтливость Маслютика оставалась при нем. Можно было подумать, что он и впрямь закрутился ужасно. Но в доме было тихо. Из общей залы доносился негромкий разговор, голоса 2-3, не больше. Когда хозяин зажег свечи, гости увидели, что морщин от забот на его лице заметно прибавилось. Они спустились коридором в ту самую комнату, в которой провели ночь больше года назад. Старина Маслютик доблестно пытался скрыть какие-то неприятности. Что-то в резвом пони было не так. Это настораживало. Как они и предполагали, Маслютик зашел после ужина узнать, не надо ли чего. Но ни в пиве, ни в ужине перемен к худшему никто не заметил. «Теперь уж я не отважусь приглашать вас в общую залу», — сказал Маслютик. «Вы устали, а там, почитай, все равно никого нету. Но если бы вы уделили мне полчасика перед сном, я был бы рад поговорить с вами без посторонних». «Можешь начинать хоть сейчас», — предложил Гэндальф. «Мы не устали. Промокли, замерзли, проголодались, это да». Но ты уже нас вылечил. Присаживайся. А если у тебя еще и табак есть, совсем нас ублажишь. Может, чего другого пожелаете? — смущенно предложил Маслютик. С табаком как раз туго сейчас. Обходимся тем, что сами выращиваем. Да какой в брыле табак! Ширского теперь нет. Эх, ладно, ради такой встречи поищу. Он умчался и вскоре вернулся с кисетом, в котором хоббиты обнаружили крупные, плохо порезанные листья. «Ничего лучше нет», — вздохнул хозяин. «С листом из южной чети, конечно, не сравнить. Само собой, во всем остальном брыль первый, вы уж извините, но по части табака нам с Широм не тягаться». Маслютика усадили в огромное кресло у камина, Гэндальф сел напротив, а хоббиты расположились кто где. Они проговорили много раз по полчаса. Многое из того, о чем рассказали путешественники, повергло Маслютика в полное остолбенение, никак не укладываясь в его бедной голове. Он только вскрикивал, охал, ахал, да всплескивал руками. — Да не говорите, господин Сумникс или Норхолм, я совсем запутался. — Да не говорите. «Мастер Гэндальф! Ну уж никогда! Кто мог подумать? И это в наши-то времена!» Но он и сам порассказал немало. По его словам, получалось, что и все-то идет кое-как, а уж дела из рук вон плохо. «Из чужих мало кто теперь мимо брыли ходит», — жаловался он. «А что до своих, так все больше по домам сидят, запершись. Началось все с этих приблудных, которые в прошлом году по Зеленопутью пришли, если помните. А потом их столько понабежало. Некоторые просто бедолаги, а большинство — дрянные людишки. Они тебе и украсть, и обмануть запросто. Тут у нас даже потасовка была, и некоторых убили, до смерти убили. Можете в такое поверить?» «Можем», — сказал Гэндальф. «Сколько убили-то?» «Троих и двоих», — сказал Маслютик, — имея в виду большой народ и малый. Бедного Мэтта Верескуна, и Роли Дичка, и маленького Тома Шиповника из-за холма, и еще Вилли Скруча, да одного Нора Холма из дворищ. Все славные ребята. А Гарри Каприфоль, привратник, значит, с Биллом Хвощом к пришлым переметнулись, да вместе с ними и ушли. Я так думаю, они их и впустили. Это когда стычка была, стало быть. Мы-то их выставили. А драка потом случилась, после первого снегопада. Ну, они и подались разбойничать. Прячутся в Чаграм-Бару и дальше к северу, в глуши. Как будто старые дурные времена вернулись. На дорогах неспокойно, никто далеко не ездит и запирают рано. Караульных приходится держать по всей ограде, а по ночам к воротам еще и дозоры ставить. Чудно, — покрутил головой Пипин. Ехали мы не торопясь, дозоров не выставляли, однако никто нас не тронул. Мы-то думали, все тревоги уже позади. — Да нет, так-то не получается, — посетовал Маслютик. — А что вас не тронули, это понятно. С теми, у которых мечи да шлемы да щиты всякие, а они не связываются. Я сам-то опешил, когда вас увидел. Тут только хоббиты начали понимать, что само их возвращение никого особенно не удивляет. Другое дело — оружие и одежда. Они успели привыкнуть ко всему этому и думать не думали о том, как выглядят вшире кольчуги, поблескивающие из-под плащей, шлемы и щиты с яркими гербами Гондора и Рохана. Пожалуй, и Гэндальф на своем дивном коне, весь в белом, с длинным гламдрингом на боку, мог поразить воображение брыльчан. Мак рассмеялся. «Ну-ну», — сказал он, — «коли они пятерых испугались, можно на них наплевать. Мы видали врагов пострашнее. Ладно, пока мы здесь, они вас, надеюсь, в покое оставят». «Эх, надолго ли?» — вздохнул Маслютик. «Что скрывать? Задержись вы у нас подольше, только рады будем. Мы ведь к такому не привыкли. А скитальцы все запропастились куда-то. Наверное, зря мы их не ценили до сих пор. Так ведь не понимали, что с нас возьмешь? Разбойники эти еще не самые худшие. Прошлой вот зимой волки выли вокруг ограды, а в лесах всякие...» Маслютик пошевелил пальцами в воздухе. «В общем, жуткие твари. Аж кровь стынет, как подумаешь. Очень беспокойно было, вы мне поверьте». «Верим, верим», — кивнул Гэндальф. «Почти во всех землях беспокойно было в те дни. Очень беспокойно. Но радуйся, суслень. Тебя эти великие тревоги только краем задели, и я рад, что не глубже. Придут еще лучшие времена, да такие, что ты и представить себе не можешь. Скитальцы вернулись, мы с ними ехали, а самое главное, теперь снова король есть, суслень. Он скоро и вашими бедами займется. Снова откроется Зеленопутье, его гонцы полетят на север, на дорогах людно станет. И тварей твоих злых из пустоземья прогонят, да и пустоземец самого не останется. В глуши люди поселятся, поля зазеленеют. Маслютик покачал головой. Оно, конечно, десяток приличных зажиточных путников нам не повредит. А вот всякого сброда и головорезов не надо. И не хотим мы чужаков ни в брыле, ни около, только бы нас в покое оставили. Если сюда опять толпа привалит на жительство, чего хорошего? Разорят только все. — Вас оставят в покое, Маслютик, — пообещал Гэндальф. — Между Изеном и Сидонной мест хватит. Селиться станут прежде всего на побережьях, а оттуда до брыли не вдруг дойдешь. Многие ведь живут и к северу, миль за сто отсюда, у дальнего конца Зеленопутья, на северных увалах возле озера Дрема. Мешают они тебе? — Да кто же в этих проклятых местах жить может? — не поверил Маслютик. — Да туда никто, кроме разбойников, не пойдет. — Следопыты пойдут, — улыбнулся Гэндальф. — Это проклятое место зовется, между прочим, Форност-Эрайн, Северин Королевский. И король как-нибудь заглянет туда. Вот ж тогда будут у тебя гости-то гости. — Звучит заманчиво, — почесал в затылке Маслютик. — Дело на пользу пойдет, само собой. Но все-таки оставит ваш король брыль в покое или нет? — Оставит, — успокоил его Гэндальф. — Брыль он знает и любит. — Это откуда же? Маслютик был явно озадачен. — Он же сидит, поди, на большом троне в огромном замке за сотни миль отсюда. И вино пьет, небось, не из моих кружек. Что ему до пони с нашим простецким пивом? — Нет, пиво-то у меня неплохое, прям, скажем, хорошее пиво. С прошлой осени, — с запинкой добавил он, быстро взглянув на Гэндальфа, — вот с тех самых пор, как заговорил ты мне его, Только и радость посреди печалей всяких. — Точно. Он всегда здешнее пиво хвалил, — вспомнил Сэм. — Кто хвалил? — не понял Маслюч. — Да Колоброд, кто же еще? Ну, вождь следопытов. — До тебя что, не дошло еще? Когда, наконец, дошло, Маслютик так растерялся, что его стало жалко. — Колоброд? Он с трудом перевел дух. — Это он-то с короной да золотым кубком? Куда же это мы катимся? — К лучшим временам, любезный, к самым наилучшим, для Брыля, по крайней мере, — заверил его Гэндальф. — Ну ладно, будем надеяться, — решил согласиться Маслютик. Может, и впрямь получше будет. Я вот такой приятной беседы уж и не упомню. Нынче хоть спать с легким сердцем лягу. Тут еще всякой всячины полно, но до завтра подождет вполне. Я спать, да и выпади тоже. — Эй, Ноб! — позвал он, подходя к двери. — Ноб, уволень! — Так! — хлопнул он вдруг себя по лбу. — Что-то мне все это напоминает. — Надеюсь, не еще одно забытое письмо? — осведомился Мэри. — Эх, эх, господин Брендискок, и не напоминайте мне об этом. Вот мысль спугнули. О чем бишь я? Ноб стойло, корм забормотал. — А, вот! У меня тут кое-что ваше есть. Помните, как коней ваших свели? А вы еще у хвоща пони купили. Так вот здесь он. Сам пришел. А где был, про то вам лучше знать. Драный явился, что твой пес старый, понурый, как вешалка, но живой. Ноб за ним ухаживал. — Как? Мой Билл! — вскочил Сэм. — Эх, везет мне все-таки, что бы там старик мой ни говорил. Еще одно желание сбылось. Где он? Сэм так и не пошел спать, пока не навестил Билла в конюшне. Путники оставались в Брыле весь следующий день, и уже под вечер господин Маслютик не мог пожаловаться на безлюдье. Любопытство пересилило все страхи. Трактир был полон. Хоббиты посидели с гостями и ответили на множество вопросов. В Брыле долгая память, и Фродо не раз спросили, написал ли он свою книгу. — Нет еще, — говорил он, — вот домой возвращаюсь, буду бумаги в порядок приводить. Он обещал описать поразительные события в Брыле и тем хоть немного привлечь внимание к далеким и наверняка неважным делам где-то на юге. Кто-то из молодежи попросил спеть. На него зашикали, здесь больше не хотели никаких происшествий. На следующее утро хоббиты и маг поднялись с позаранок. Моросило по-прежнему. К ночи хотелось добраться до Шира. Собрались провожающие, и лица у них были повеселее, чем в прошлом году. Те, кто еще не видели путников в полном вооружении, разинули рты от изумления. Они дивились на белобородого Гэндальфа, от которого словно исходил свет, слегка приглушенный синим плащом, и на четверых хоббитов, больше всего походивших на храбрых рыцарей из почти забытых сказок. Даже те, кто смеялся над разговорами о короле, призадумались, а нет ли здесь доли правды. «Удачи вам и в пути, и дома», — пожелал на прощание Маслютик. «Если верить слухам, так и в Шире у вас не все ладно. Чудные там дела, говорят. Но уж тут одно к одному, как говорится. Осмелюсь заметить только, вы в своих странствиях здорово изменились». Так что со своими заботами запросто разберетесь. Наведите там порядок. Удачи вам. И чем чаще вам придется по делам или просто так заглядывать в Брыль, тем мне приятнее будет. Они попрощались с хозяином и тронулись в путь. Пони Билл отправился с ними. Его снова нагрузили, но он, похоже, был не против и трусил рядом с Сэмом, вполне довольный. «Интересно, на что это Маслютик намекал?» — задумчиво проговорил Фродо. «Кое о чем я догадываюсь», — мрачно изрек Сэм. «Это он про то, что я в зеркале видел. Деревья рубит и все такое. А еще старика моего, небось, из Тугасумов выгнали. Эх, надо бы мне пораньше вернуться». «И в Южной Чете что-то не так», — сказал Мэри. «Отродясь такого не помню, чтобы у них с табаком плохо было». «Табак там или деревья. А то, что во всем этом лот-то замешан, можете мне поверить, — заявил Пиппин. — Может, и замешан? — Да не он причина, — сказал Гэндальф. — Не забывайте о Сарумане. Он Широм начал интересоваться раньше Мордора. — Ну, раз ты с нами, — беспечно ответил Мэри, — скоро все разъяснится. — Пока-то я с вами, — проворчал Гэндальф. — Да скоро меня не будет. Я не пойду в Шир. Свои дела сами устраивайте. За этим ведь и едете. Разве вы еще не поняли? Мое время кончилось. Отныне я не устраиваю ничьих дел и даже не помогаю их устраивать. Да на что вам моя помощь? Вы выросли, а заодно вышли в первые герои Среднеземья. Я больше не боюсь за вас. Вот так, дорогие мои. Скоро мне поворачивать. Собираюсь Бомбадила навестить. За все мое время мы с ним так и не поговорили толком. Он сиднем сидит, мхом обрастает, а я как камень перекатный. Но, похоже, кончились мои катания. Вот и посидим с ним, побеседуем по душам. Подъезжая к развилке, возле которой хоббиты расстались с Бомбадилом, они приподнялись на стременах, надеясь увидеть знакомую коренастую фигуру в шляпе с пером, но на дороге никого не было. Над упокоищами висел серый туман, и Древлепуща вдали скрылась под его покровом. Они остановились, и Фродо с тоской поглядел на юг. — Как бы мне хотелось повидать его снова, — сказал он. — Как он там поживает? — Хорошо по-прежнему, будь уверен, — заверил Гэндальф. — Он нашими делами не очень интересуется, разве что энтами. — Может, ты еще и повидаешь его попозже. — А сейчас я бы на вашем месте поспешил к дому, а то закроют ворота у Брендидуинского моста. Что делать будете? — Нет там никаких ворот, — усмехнулся Мэри. — И ты это лучше меня знаешь. А в Заскочье меня в любое время пустят. — Ты прав, там не было ворот. Гэндальф сверкнул из-под шляпы хитрым глазом. А теперь могли и появиться. Даже у ворот в Заскочье хлопот может оказаться больше, чем ты думаешь. Но вы справитесь. До свидания, милые мои. Пока еще до свидания. Маг наклонился к уху Сполоха. Огромный конь легким прыжком перемахнул ров у обочины и исчез в тумане, словно порыв северного ветра. «Вот мы и остались вчетвером, как когда-то», — сказал Мэри. «Мне кажется, мы спали и видели сон, и только теперь просыпаемся». «А мне», — отозвался Фродо, — «кажется, что мы, наоборот, опять засыпаем».